Люба накапала в чашку валерьянки 50 капель, выпила, посидела тихо, сложив руки на коленях. Потом заснула на стуле у коптящей лампы. И только в 2 часа ночи начала укладываться. Скорее, ну же, больше нельзя откладывать. Ох, Варвара, Варвара! Наконец гости разошлись. Последними ушли Лосой, предисполкома, человек болезненной и всегда усталой внешности, и Салов, ведавший в городе снабжением, мужчина коренастый, розовый, упитанный, приятный для одних ровно в той же мере, сколь непереносимый для других. Впрочем, он утверждал, что иначе на его поприще и суток не проработать. Лосой когда-то знавал Аглаю Петровну и негромко сказал об этом адмиралу. Родион Мефодьевич быстро взглянул на бледное залысинами лицо, вздохнул и ничего не ответил. «Концы не отыскать, боюсь», — посоветовал Лосой. Организация фашистами была целиком разгромлена. Сведений нет четких только об одном человеке. Платон Земсков, Горбун, не слышали? Не слышал, вырубая где-то внутри себя, словно на камне, это имя и эту фамилию, ответил Степанов. Я ведь не в курсе ее партизанских дел находился. Ну, а что же этот Платон, надеетесь, живой? Я ни на что не надеюсь, передернув узкими плечами, сказал Лосой. Он человек физически слабенький был, и, конечно, никакую над собой репрессию фашистскую не пережил бы. Но только чем черт не шутит? Вдруг и не попался им в лапы, а сменял место жительства? Вдвоем они стояли на крыльце. Салов посвистывал у калитки, ждал попутчика. Дождь кончился, небо очистилось, посветлело, вот-вот должна была взойти луна. Степанов немного проводил Лосова, попросил захаживать. В голосе этого человека послышалось ему что-то основательное, надежное, несуетливое. В следующий раз можно будет, пожалуй, и поподробнее повспоминать Аглаю Петровну. А пока что он один еще с полчасика побродил возле новой усадьбы, вспоминая дорогу отсюда на улицу Красивую, на Приреченскую, на бывшую Соборную площадь, где хаживали они в давно прошедшие времена с Аглаей и где слушал он ее приветливый, милый голос. Взошла луна, он закурил, затянулся сильно, постоял неподвижно, прислушался. К чему? Уже ли надеясь, что услышит голос Аглаи? Потом, втянув голову в плечи, словно убежал сам от себя, захлопнул калитку, затворил плотно дверь. В доме еще не спали. Павла с Ираидой убирались после гостей. Дед, привыкший к домашним работам, но слегка выпивший, ходил зигзагами, таскал посуду, прикидывал вслух сегодняшние разорительные затраты. «Гусь на базаре ледащий до 300 рублей, — говорил дед, — а печенка? Печенки было, брат, не менее как 3 кило. Говорил дед, как приглушенный репродуктор, его мало кто слушал. Евгений, проводив Веру Николаевну, переоблачался в полосатую, рвущую глаза своей европейской расцветкой пижаму и специальной мастикой чрезвычайно сосредоточенно оттирал оспины на лаке столика для рукоделия, ворча при этом, что никто иной, как хам Салов, гасил окурки. Такая у него уж гнусная привычка. Адмирал налил себе стакан морсу, сел на диван, спросил у Евгения, откуда вся эта меблировка, шторы, гардины, скатерти. «Печатное слово папа выручает», — энергично втирая мастику в дерево, бодро ответил Евгений Родионович. «Я сейчас заделался медицинским писателем по линии популяризации науки». «Свои работы имеешь?» «Популяризирую», — бросив беглый взгляд на адмирала, сказал Женя. «Перевожу, так сказать, на язык родных осин», —